Не прошло и 5 минут с тех пор, как ладья пустилась в путь по слякоти, а натриево-желтое сияние маяка в городских доках ослабло и исчезло. Так быстро, будто его задули. Если не считать его пленников, о которых он старался не думать, Крис находился в корпусе катера один, как цыпленок в яйце. Лишь незнакомые приборы, урчание двигателей и вспышки непрекращающейся бури составляли ему компанию. Он внимательно изучил панель управления, но ничего нового не узнал. Все надписи на приборах и вокруг них были сделаны кириллицей. И хотя отцы города считали, что горожане могут говорить на универсальном языке, до сей поры они не дали Крису ни одного урока по чтению. Он не смог разобраться даже в таком элементарном устройстве, как бортовая радиостанция, и после краткого изучения оставил всякую надежду найти аварийную частоту города и вызвать помощь. И тем не менее необходимо было передать сигнал. Надо сообщить городу о существовании заговора. Бегство вместе с заговорщиками в их собственном лебеде оказалось безрассудным порывом, о котором Крис все больше и больше сожалел. Если бы только ему удалось каким-то образом вернуться назад к берегу и рассказать кому-нибудь в резиденции Амальфи, что он узнал, как можно скорее. Весь вопрос в том, станет ли кто-нибудь его слушать, и если даже станет, поверит ли. Никто не хотел иметь дело с подростками, пока они не становились гражданами. Взрослые были слишком старыми и недоступными, и к тому же граждане обращали очень мало внимания на пассажиров любого возраста. Конечно, Крис мог бы рассказать то, что он узнал, отцам города, но все, что говорилось отцам города, поступало в ячейки памяти и могло пропасть там навсегда. Отцы города никогда без специального указания не предпринимали действий на основе информации, которые располагали сами или которая поступала извне. Они просто хранили ее до тех пор, пока не поступал запрос. А запрос мог поступить через несколько веков. В любом случае, дело сделано. Теперь Крис хотел, чтобы хоть кто-нибудь в городе узнал, куда он направляется, и последовал за ним. Но, вглядываясь в мерцающие перед ним загадочные приборы, он не находил способа дать о себе знать. И даже смутно не представлял, каким образом город может снарядить за ним погоню. Жестяные кэбы работали на энергии, которая не распространялась за пределы города. А наземного транспорта, способного справиться с такой зыбкой, ненадежной, невидимой местностью, просто не было. Правда, где-то на складах имелось небольшое количество военных самолетов. Но как летать на такой планете непрекращающихся бурь? А если бы это и удалось, то что искать в мире, где даже самые большие поселения и замки производили и потребляли так мало энергии, что приборы обнаружения не смогли бы выделить город в беспорядочных вспышках молний? Лебедь, месь и грязь несся вперед. Через некоторое время Крис заметил, что ему уже несколько минут не приходилось подправлять курс. Экспериментируя, он совсем бросил руль. Звездочка оставалась в центре. Каким-то образом включилось устройство автопилота. Теперь ничто не отвлекало Криса от тревожных мыслей, к которым добавилась еще одна. Как отключить автопилот, если потребуется? Нужный выключатель, несомненно, находился прямо перед носом и был четко обозначен, но Крис не мог прочесть надписи. Что касается его пленников, то они вели себя подозрительно тихо. Они даже не колотили в дверь. Крис горячо надеялся, что колонисты просто фаталистически отнеслись к своему пленению. Если же их молчание означало, что они удовлетворены ситуацией, дело плохо. Дело и так было хуже некуда, поскольку Крис понятия не имел, что ему делать с ними или с катером, добравшись до замка Волчья Плеть. А времени на выработку какого-нибудь плана уже не оставалось. При следующей вспышке молнии Крис увидел замок. Он находился еще на расстоянии нескольких миль, но даже и сейчас его массивность внушала трепет. В городе было немало небоскребов, уступавших ему в размерах. Крис решил, что черная лишенная окон громада имеет в высоту не менее 30 этажей. Сначала Крису показалось, что замок окружен рвом с водой, но вскоре выяснилось, что на самом деле он стоял посреди огромного озера, на котором гулял такой шторм, что Крис не смог вообразить, как неуклюжий лебедь может в нем уцелеть, а тем более продвигаться вперед. Он потянул дроссели на себя, но, как он и подозревал, катер больше не слушался ручного управления. Он упрямо двигался вперед, в воду. Спустя мгновение резервуары с ревом выпустили сжатый воздух, и озеро сомкнулось над вездеходом. Путешествие теперь продолжалось по дну. Даже вспышки молний не освещали окружающее пространство, а тусклое внутреннее освещение катера и вовсе не могло проникнуть сквозь темную воду. Крису показалось, что прошло очень много времени, хотя вряд ли это заняло больше 10 минут, прежде чем гусеницы заскрежетали по камню, и вездеход плавно остановился. Машинально Крис снова подергал рычаги, но они по-прежнему не действовали. Затем снаружи вспыхнул свет. Лебедь плотно сидел у одного из причалов в огромной пещере. Сквозь желтые струйки воды, стекавшие по стеклу, Крис увидел встречавших. 4 с винтовками. Неприятно улыбаясь, они заглядывали внутрь катера. И пока Крис беспомощно смотрел на них, двигатели отключились. И наружная дверь распахнулась. Его поместили в одну камеру с Андерсоном и Дьюлани. Опекун Криса пришел в ужас, увидев его. «Боги всех звезд, ирландец! Теперь они крадут детей!» Но затем, услыхав всю историю, выразил крайнее недовольство. Дьюлани, как обычно, был немногословен, но довольным тоже не казался. «Наверняка есть опознавательный сигнал, который ты должен был послать. Правда, ты не мог его знать», — сказал Андерсон. «Эти мелкие бароны постоянно дрались друг с другом до нашего появления здесь. Ограбление города, пожалуй, первое предприятие, которое они затевают совместно с той поры, как этот комок грязи был колонизирован». «Пустое бахвальство», — заметил Дьюлани. «Да, это характерно для феодальных времен. Крис, эти люди в катере получат изрядную взбучку от своих, несмотря на то, что им ничто не угрожало, и у них хватило ума позволить тебе самому влезть в петлю. Они наверняка постараются выместить свою злость, когда тебя будут допрашивать». «Меня уже допрашивали», — мрачно сказал Крис. «И все было именно так». «Уже? Черт побери! Этот вариант сгорел, ирландец!» «Прокол», — согласился Дьюлани. Андерсон замолчал, предоставив Крису теряться в догадках. Очевидно, речь шла о каком-то плане. Интересно, что за план пришел в голову этим двум кочевникам, которым предусмотрительные феодалы не оставили ничего, кроме нижнего белья? «Что я мог бы сделать, если бы допрос мне еще предстоял?» «Выяснить, где наши космические костюмы», — угрюмо сказал Андерсон. «Не то, что они позволили бы тебе обыскать замок, это невероятно, но ты мог бы уловить какой-то намек или хитростью заставить их проговориться. Даже осторожные люди часто недооценивают подростков. Теперь нам нужно придумать что-то другое». «Вдоль стен того большого аудиенц-зала стоят дюжины скафандров», — сказал Крис. «Если бы вам удалось туда пробраться, может, один из них кому-то из вас и подошел бы». Дьюлани лишь едва заметно улыбнулся. Андерсон сказал: «Это не скафандры, Крис, это доспехи, латы. Не знаю, как здесь, но на Земле они имели своего рода геральдический смысл. Я думаю, здешние бароны отбирают их друг у друга, наподобие скальпов». «Может быть», — упрямо продолжал Крис. «Но среди них есть по меньшей мере 2 настоящих скафандра, я уверен». Сержанты переглянулись. «Возможно ли такое?» — произнес Андерсон. «У них хватило на это смелости?» «Может быть. Клянусь Сириусом, таким проколом нужно воспользоваться». «Займись замком, ирландец». «В нижнем белье? Ни за что». «Какая разница?» Андерсон в нетерпении скорчил гримассу. «Хорошо, подождем, пока погасят свет. К счастью, уже скоро». «Как вы собираетесь взломать замок, сержант Дьюлани?» — спросил Крис. «Он размером почти с мою голову». «Это самое простое», — лаконично ответил словоохотливый Дьюлани. Крис так и не узнал, что Дьюлани сделал с замком, так как вся операция происходила в глубокой темноте. Стоя, как ему было велено, в глубине камеры, он ничего не слышал, пока огромная тяжелая дверь не распахнулась с оглушительным грохотом. В этом грохоте удачно потонул единственный вопль, который удалось испустить стражнику, стоявшему снаружи. В крепости, вокруг которой беспрерывно раздавались раскаты грома, никто и внимания не обратил бы на подобный шум. Вскоре послышалось звяканье ключей и 2 громких щелчка, означавших, что незадачливый страж скован своими собственными наручниками. Андерсон и Дьюлани закатили его в камеру. «Что мне делать, если он очнется?» — хрипло прошептал Крис. «Он долго не очнется», — произнес голос Дилани. «Закрой дверь, мы вернемся». В устах сержанта группы высадки семь слов, произнесенных подряд, звучали намного убедительнее продолжительные речи. Крис улыбнулся и захлопнул дверь. Шли часы, и ничего не происходило, разве что гром стал сильнее. Но разве может даже самый мощный удар грома встряхнуть такую колоссальную груду камня, как замок Волчья Плеть? В таком случае замок долго не простоял бы, а ведь ему явно было лет 100, а то и больше. Четвертый удар разрешил сомнения Криса. Это был взрыв, и взрыв внутри здания. Зажглось освещение, и Крис увидел, что дверь от тряски распахнулась. Подойдя, чтобы снова ее закрыть, он обнаружил, что стоит на краю небольшой пропасти. Пол коридора провалился. Несколько оглушенных стражников сидели среди камней, в которые превратился нижний этаж. Учитывая их размер, стражникам повезло, что они вообще остались в живых. Последовал еще один взрыв, и свет вновь потух. Не оставалось сомнений, что скафандры, виденные Крисом в аудиент-зале, действительно оказались боевым облачением Андерсона и Дьюлани. Что ж, это излечит барона замка Волчья Плеть от привычки выставлять скальпы на показ. И от привычки похищать кочевников. Крис даже засмеялся, сообразив, наконец, что весь план захватить Андерсона и Дьюлани в качестве заложников был операцией столь же успешной, как попытка заточить двух демонов в сарае для кукурузы. Наконец, они вернулись. Увидев их парящими в обвалившемся коридоре, лампы шлемов отбрасывали на стены странные колеблющиеся тени, Крис понял, какого рода транспортное средство послал бы за ним город, если бы ему удалось передать туда сообщение. «У тебя все в порядке?» — требовательно рявкнул динамик Андерсона. «Хорошо, мне и в голову не пришло, что пол может рухнуть». Стальные фигуры вошли в камеру. Только что пришедший в чувство стражник мигнул и пополз в самый дальний угол. «У нас проблема. Ничто не мешает нам покинуть замок, но мы не можем пронести тебя через эту грозу и не хотим рисковать, надев на тебя один из их доспехов». «Катер», — сказал Дьюлани, указывая на Криса. «Правильно, я забыл. Он умеет его водить. Окей, парень, выставь локти, и мы перенесем тебя туда, где есть пол. Вперед, ирландец!» «Минутку». Дьюлани отцепил с пояса связку ключей и швырнул их в угол, где съежился стражник. «Порядок». Только Андерсон, по-прежнему остававшийся в своих доспехах, сопровождал Криса в катере. Дьюлани летел над ними, поддерживая с Андерсоном радиосвязь, на случай, если колонистам взбредет в голову перевести катер на автопилот и вернуть его обратно. После того, как Крис увидел проломы, сделанные двумя полицейскими в огромных стенах замка Волчья Плеть, он сомневался, что колонистам подобное вообще когда-нибудь придет в голову. Впрочем, не следовало рисковать без необходимости. Когда катер пополз по дну озера, Андерсон снял шлем и тут же приступил к изучению панели управления. Наконец он кивнул и щелкнул тремя выключателями. «Вот так это делается. Что делается? Они уже не смогут перевести эту лоханку на дистанционное управление. С этого момента они будут не в состоянии даже определить ее местоположение. Теперь ирландец может лететь вперед и уведомить мэра». Андерсон надел шлем, но затем снова снял его. «А теперь, Крис», — сказал он мрачно, — «предстоит взбучка». Взбучка, как и ожидал Крис, оказалась чрезвычайно неприятной. Если человек и может примирить с наказанием сознание его заслуженности, у Криса были все основания утешать себя этим. В конце концов, он не просто угнал катер колонистов, неважно, какими мотивами руководствуясь, но плюс к этому едва не провалил контракт. Город все равно узнал бы, что Андерсона и Дьюлани держат в плену, поскольку колонисты Рая не смогли бы использовать их в качестве заложников, не уведомив о Мальфе о случившемся. И Крис в глубине души не сомневался, что два полицейских выбрались бы из замка Волчья Плеть и без его вмешательства. Не исключено, что Амальфи смог бы их вызволить, не применяя насилия, и таким образом сохранить контракт. Появление Криса в качестве третьего пленника было нежелательным для обеих сторон и превратило напряженную ситуацию во взрыв. Несмотря на то, что его изобретательность, храбрость и умение сохранять спокойствие в критической ситуации были высоко оценены, Крис чувствовал, что его шансы стать гражданином не стоят и бро-доллара. Новый контракт был намного скромнее прежнего, и требовал возмещения ущерба, причиненного замку Волчья Плеть. В соответствии с этим контрактом городу предстояло получить значительно меньшую плату, чем раньше. Крис удивился, что новый контракт вообще подписан. Когда он довольно нерешительно высказал свое удивление, Андерсон объяснил: «Насилие в отношениях работника и работодателя старо как мир, но работа все равно должна быть сделана». Сообщество колонистов отреклось от похитителя и заявило о своем праве поступить с ним в соответствии с их собственной системой правосудия, которую мы вынуждены признать. С другой стороны, ущерб следует возместить, а город не может поступиться ирландцам и мной, поскольку мы офицеры и представители города. «А как насчет плана удержать город здесь и захватить его?» «Мы ничего о нем не знаем, кроме подслушанного тобой. Этого недостаточно, чтобы передать дело в колониальный суд, даже если бы ты был гражданином, в данном случае совершеннолетним». «Опять то же самое». «Вот еще что», — сказал Крис. «Почему для начала приема препаратов выбран возраст 18 лет? Разве они не действуют в любом возрасте? Предположим, к нам на борт попал 40-летний человек, оказавшийся потрясающим специалистом в какой-то нужной нам области. Могли бы вы все равно дать ему препараты?» «Могли и дали бы», — заверил его Андерсон. 18 всего лишь оптимальный возраст. Ты понимаешь, что препараты не в состоянии перевести часы назад. Они просто приостанавливают старение с того момента, когда данные впервые. Скажи, ты слышал когда-нибудь легенду о Тифоне?» «Нет, не слышал». «Я сам ее не очень хорошо помню, спроси у отцов города. Но вкратце, этот парень был на хорошем счету у богини утренней зари, Эос, и попросил у нее в дар бессмертия. Она выполнила просьбу, но он был уже довольно стар. Когда он понял, что ему просто предстоит оставаться таким вечно, он попросил Эос взять свой дар обратно. И она превратила его в кузнечика. А ты знаешь, сколько живут они?» «Пожалуй, человек, навсегда оставшийся 75-летним, не будет особенно счастлив. Да и городу от него мало пользы». «Теоретически, да», — согласился сержант. «Но нам приходится принимать препараты по мере их открытия. Амальфи перешел на препараты в 50, и в его случае это оказался возраст расцвета. Обучение Криса пошло дальше почти как прежде, за исключением того, что он тщательно избегал доков». Так как срок нового контракта ограничивался 3 месяцами, смотреть там все равно было не на что. По крайней мере, он старался себя в этом убедить. Кроме того, сочувствие и поддержка явились из совершенно неожиданного источника — от Пигги Кингстон-Тропа. «Из этого ты можешь сделать вывод, какая доля правды содержится во всей этой болтовне насчет гражданства», — горячо заявил Пигги во время их обычной беседы после занятий. «Вот ты оказываешь им колоссальную помощь, а они не могут придумать ничего лучшего, чем читать тебе нотации за то, что ты их спас. Они даже продолжают вести дела с этими мерзавцами, которые собирались захватить город. Ну, нам нужно зарабатывать на хлеб». «Да, но все равно это грязные деньги. Если подумать, я бы на твоем месте повел себя иначе». «Знаю», — согласился Крис. «Именно это они мне все время повторяли. Во-первых, мне вообще не следовало забираться в катер». «Фу, тут как раз все в порядке», — презрительно бросил Пигги. «Если бы ты не забрался в катер, они вообще не узнали бы о заговоре против города. Именно здесь ты им здорово помог, и не забывай об этом. Теперь они на стороже». «Нет, я имею в виду все остальное, случившееся после того, как ты запер этих ребят в задней каюте. Ты говорил, что катер ударился в док и пытался взобраться на него, так?» «Да». «И к нему бежала куча полицейских?» «Не знаю, как насчет кучи», — осторожно сказал Крис. «Я думаю, было 3 или 4». «Окей, теперь будь на твоем месте я просто остановил бы катер, вылез и рассказал полицейским то, что услышал. Пусть бы они вытаскивали тех парней. Ты знаешь, как отцы города запихивают нам в голову всякую билиберду в классе? Так вот, точно так же можно и извлекать содержимое памяти. Папаша говорит, что это чертовски неприятно для жертвы, но они высасывают все, что им нужно». Крису оставалось лишь беспомощно пожать плечами. «Ты прав, разумно было бы сделать именно так. Это кажется совершенно очевидным, но мне это не пришло в голову». Он подумал секунду и добавил: «А впрочем, я не очень жалею Пигги. Тогда я вообще не попал бы в замок Волчья Плеть, а там все было потрясающе». «Боже, ну конечно! Хотел бы я там оказаться. Пигги неуклюже шел на попятную. Уж поверь мне, я бы не прятался ни в какой камере. Я бы им показал. Крис еле сдержал смех. Отправься ты с сержантами, если бы они тебе позволили, то был бы убит своими же друзьями. Они там швыряли не тухлые яйца. Все равно, я бьюсь об заклад. Эй, мы взлетаем! Город еще не поднялся, но Крис знал, что имеет в виду Пигги. Он тоже слышал понижающееся гудение спиндизи. Значит, взлетаем. Как быстро пронеслись эти 3 месяца. В космосе 3 месяца немного. Мы и не заметим, как нам исполнится 18. Как раз этого-то, угрюмо сказал Крис, я и боюсь. Ну, а мне наплевать. Вся история с твоим побегом на катере доказывает, что разговоры о том, что гражданство нужно заслужить, пустое. Ведь я говорил, все это придумано, чтобы держать детей в страхе, тогда за ними не приходится особенно следить. А едва ты на самом деле что-то сделал для пользы города, бах, получаешь втык. Не расстраивайся, ты поступил правильно и показал, что ты крутой парень. Ты доставил им неприятности, а как раз на этом и проверяется сила системы. Крис сознавал, что какая-то доля истины в этой теории есть, несмотря на преувеличение. Он так пал духом, что уже готов был согласиться с брюзжанием Пигги. «Ладно, я хотел бы только знать, что ты собираешься предпринять, если окажется, что ты не прав. Если отцы города решат не делать тебя гражданином и выяснится, что это бесповоротно, тогда тебе придется оставаться пассажиром всю жизнь, и это будет к тому же обыкновенная, недолгая жизнь». «Пассажиры не так беспомощны, как считается», — мрачно сказал Пигги. «В один прекрасный день заблудившийся город вернется. И когда это случится, все пассажиры вдруг станут большими шишками». Заблудившийся город? Никогда о нем не слышал. Конечно, не слышал. И отцы города тоже никогда тебе о нем не расскажут. Но слухи ходят. «Окей, не нужно таинственности», — сказал Крис. «В чем там суть?» Голос Пигги понизился до хриплого шепота. «Поклянись не рассказывать никому, кроме как другому пассажиру». «Хорошо. Прежде чем продолжить, Пигги внимательно посмотрел сначала в одну, потом в другую сторону. Они были единственными подростками на улице, и никто из взрослых не обращал на них ни малейшего внимания. «Итак», — начал он торжественно, — «дело в следующем. Один из первых улетевших городов был очень велик. Никто не знает его названия, но лично я думаю, что это Лос-Анджелес. Они заблудились, и у них кончились препараты, а потом и пища. Где-то далеко, в той части космоса, что не была колонизирована, и поэтому работы они тоже не могли найти. И тогда они опустились на какую-то планету, которую до того никто не видел. Она походила на Землю. Больше, но с такой же силой тяжести, немного большим содержанием кислорода в воздухе и идеальным климатом, вроде вечной весны, даже на полюсах. Если сажаешь там семя, нужно быстро отскакивать, а то растение ударит тебя в подбородок. Так быстро они растут. Но это еще полдела. Уже достаточно, по-моему, сказал Крис. Все это было хорошо, но они нашли кое-что и получше. Там рос какой-то дикий злак, и когда они сделали анализ, чтобы определить, съедобен он или нет, они обнаружили, что он содержит антисмертное лекарство. Не одно из наших, а лучше, чем все наши вместе взятые. Им даже не приходилось его извлекать. Достаточно было печь из этого растения хлеб. «Ух ты, Пигги, это всего лишь сказка?» «Не могу дать присягу», — обиделся Пигги. «Хочешь ты услышать остальное или нет?» «Продолжай», — торопливо сказал Крис. Итак, встал вопрос, что им делать со своим городом. Он им был не нужен. Все, в чем они нуждались, росло прямо из земли. Они даже отвернуться не успевали. И вот они решили набить его доверху припасами и снова отправить в космос на поиски других городов. Когда они встречают новый бродячий город, то снимают всех пассажиров, никого больше, и отвозят их на свою планету, где все имеют лекарства. Там нехватки не бывает. Предположим, другой город не хочет отдавать своих пассажиров. С какой стати? Если бы он видел в них хоть какой-то толк, они получили бы гражданство, ведь так? Так, ну а вдруг? Они все равно их отдадут. Я уже сказал, заблудившийся город очень велик. К несчастью для 500 000 других вопросов, вертевшихся на языке у Криса, в этот момент над городом, нарастая, разнесся звук сирены. Мальчики торопливо расстались, но Крис после краткого размышления домой не пошел. Вместо этого Он забился в информационную кабинку, где вставил свою карточку в прорезь и спросил библиотекаря. Он поклялся не говорить о заблудившемся городе ни с кем, кроме другого пассажира. Значит, исключались расспросы опекуна и прямые вопросы к отцам города. Но Крис придумал способ задать косвенный вопрос. Библиотекарь представлял собой одну из 134 машин, в сумме являвшихся отцами города, которая в основном отвечала за банк памяти и имела дополнительные обязанности по обучению. Он не собирал информацию, а только каталогизировал ее и выдавал. Интерпретация в его функции не входила. «Карточка принята, говорите». Вопрос. Растут ли какие-нибудь антинекротики естественным путем? То есть, встречаются ли они в растениях, которые можно культивировать? Краткая пауза. Предшественник противосонного препарата является стероидным веществом, которое существует в природе в ряде емсоподобных растений, встречающихся на Земле, преимущественно в Центральной и Южной Америке. Однако этот сапогенин сам по себе не является антиагафиком и должен быть подвергнут переработке. Из одного и того же исходного материала получают сотни различных стероидов. Аскамицин производит путем сбраживания в закрытых емкостях определенного микроорганизма, для чего используется пиво. Эту процедуру в широком смысле можно назвать культивированием. Все остальные известные антинекротики являются целиком синтетическими препаратами. Крис откинулся назад и раздраженно почесал в затылке. Он надеялся на четкий ответ «да, нет», но то, что он получил, не было ни тем, ни другим. Ни один из антинекротиков не выращивался как настоящая сельскохозяйственная культура. Но если какое-то растение могло вырабатывать нечто настолько похожее на антинекротик, чтобы последний можно было из него получить, поразительный рассказ Пидди уже не казалось столь невероятным. К сожалению, Крис не мог придумать других вопросов, в достаточной мере скрывающих основной предмет интереса. И тут он заметил, что кабинка не вернула ему карточку. Это было вполне обычным делом, и означало, что у библиотекаря, в механической жизни которого размышления заменяли свободное общение, возникла связанная с предыдущей тема для беседы, если Крис не против. Обычно никто не выяснял, что это за тема, так как библиотекарь, если его поощрять, мог продолжать беседу вечно. Крису сейчас стоило только сказать «верни», и он мог бы забрать свою карточку и уйти. Но сигнал еще звучал, и вместо этого Крис сказал «продолжай». Предмет — антинекротики как побочные продукты сельского хозяйства. Подпредмет — легендарные планеты Идиллии. Крис вытянулся в струнку. Антинекротики как побочные продукты сельского хозяйства, обычно присутствующие в повседневной пище, являются одной из общих характерных черт или диагностических признаков легендарных планет из мифологии кочующих городов. В число других характерных черт входят притяжение, близкое к земному, но большая площадь суши, атмосфера, подобная земной, но более богатая кислородом, погода, аналогичная земной, но с равномерным климатом, а также полная изоляция от существующих торговых трасс. Ни одной планеты, соответствующей этому описанию, до сих пор не обнаружено. В число названий, наиболее часто даваемых таким миром, входят Аркадия, Брэдбери, Целифейс. Крис был настолько ошеломлен, что библиотекарь беспрепятственно добрался до Займьямвии и перешел к следующему алфавитному каталогу, прежде чем Крис догадался вынуть свою карточку. В итоге его вопрос оказался не очень хитрым. К тому времени, когда он вышел из кабинки, бури рая исчезли, и город снова парил среди звезд. В довершение несчастий Крис опоздал к обеду. Оказалось, что тайны, которую следовало бы хранить, не существует. Крис рассказал Андерсону историю своей безуспешной попытки перехитрить библиотекаря. Это было единственным возможным оправданием его опоздания, поскольку не расходилось с истиной. Карла, не в силах сдержаться, смеялась до слез. Сержант тоже позабавился, но под его весельем таилась серьезность. «Тебе урок, Крис. Легко прийти к выводу, что если отцы города мертвые машины, они глупы. Но ты видишь, что это не так. В противном случае им не доверили бы той власти, которой они обладают. А в некоторых сферах их власть абсолютна. Даже выше мэра? И да, и нет. Они ничего не могут запретить мэру. Но если он поступает вразрез с их мнением чаще, чем допускает заданный им уровень терпимости, они могут лишить его полномочий. Такого здесь никогда не случалось. Но если так произойдет, нам придется с этим примириться. В противном случае они остановят все механизмы. Ух ты! А не опасно давать машинам такую власть? Вдруг какая-нибудь поломка? Будь их всего несколько, это было бы действительно опасно. Но их больше сотни, и они контролируют и ремонтируют друг друга. Так что ничего подобного не произойдет. Их достоинство — здравомыслие и логика. Поэтому они могут принять или отвергнуть результаты любых выборов, проведенных нами. Воля народа иногда глупа, но ни одному человеку нельзя дать власть идти против нее. А машинам можно. Конечно, ходят рассказы о городах, чьи отцы взбесились. Но это лишь сказки вроде заблудившегося города Пигги. Они важны, хотя в них нет правды. Всегда, когда во Вселенной появляется новый образ жизни, люди, принявшие его, быстро убеждаются, что он несовершенен. Конечно, они пытаются его улучшить, но всегда остается что-то, что изменить нельзя. И надежды и страхи, заостренные на этих точках, превращаются в сказки. Например, миф Пигги. Мы в городах живем долго, но этот дар доступен не всем. Всем его получить невозможно. Вселенная не сможет вместить колоссальную человеческую массу, которая накопится, если каждый сможет жить и размножаться сколь угодно долго. Миф Пигги говорит, что подобное возможно. И это неправда. А правда в нем то, что он указывает на одну из реальных причин неудовлетворенности нашим образом жизни. Реальный потому, что с ней ничего нельзя поделать. Сказка о вышедших из-под контроля отца города — другое дело. Насколько мне известно, подобное никогда не случалось, и вряд ли возможно. Но человек не любит получать приказы от машин, и думать, что его жизнь зависит от приговора кучи железок, а такое может случиться, потому что на борту большинства городов отцы города являются судом присяжных. И вот он придумывает назидательную сказку о взбесившихся отцах города. Хотя на самом деле он рассказывает вовсе не о машинах. Он предупреждает о том, что он может взбеситься, если слишком сильно на него давить. Вселенная в сознании жителей городов полна подобных призраков. Рано или поздно кто-нибудь расскажет тебе, что некоторые города становятся бандитами. «Кто-то говорил мне», — признался Крис. «Но я не понял, что он имел в виду». Это старое земное слово. «Хоба» назывался честный кочующий работник, живущий так потому, что ему это нравилось. «Бродягой» назывался человек такого же типа, с той разницей, что он не работал, а жил кражами и попрошайничеством. В обществе кочующих людей и к тем, и к другим относились примерно с одинаковым уважением. А бандитом назывался «бродяга», кравший у других бродяг и хоба. Он забирался в их котомки, мешки, в которых они носили свои немногочисленные пожитки. Такой человек везде считался изгоем. Слух о том, что какие-то города, оказавшись в трудном положении, стали бандитами, принялись грабить других кочевников, широко распространен. Опять же, конкретных примеров нет. Наиболее часто упоминается ГМТ. На имеющиеся в нашем распоряжении сведения о ГМТ не говорят о том, что он бандит. Он объявлен вне закона за ужасные преступления на планете колонии, но формально это делает его лишь бродягой. Подлым, но все же только бродягой. «Понимаю», — медленно произнес Крис. «Это вроде история о чокнувшихся отцах города. Города голодают, я знаю это. И в рассказе о бандитах говорится, а как мы поступим, если придется туго?» Андерсон выглядел удовлетворенным. «Гляди-ка», — бросил он Карле. «Мне следовало стать учителем». «Ты тут ни при чем», — сдержанно заметила Карла. «Крис думает сам. Кроме того, ты мне больше нравишься полицейским». Сержант вздохнул с некоторым сожалением. «Ну ладно, тогда я расскажу тебе последнюю сказку. Ты, конечно, слышал о веганском орбитальном форте?» «Ну, разумеется. О нем говорилось еще в курсе истории». «Хорошо. На этот раз речь идет о чем-то реальном. Существовал веганский орбитальный форт, которому удалось ускользнуть, и никто не знает, где он сейчас. Отцы города говорят, что, скорее всего, форт погиб, когда кончились запасы. Но он был чрезвычайно большой штуковиной, и вполне мог уцелеть в таких обстоятельствах, которые ни один обычный город не смог бы пережить. Если ты спросишь отцов города о вероятности, они скажут тебе, что не могут привести никаких цифр, что уже само по себе плохой признак. На этом кончаются факты, но им сопутствует легенда. Эта легенда гласит, что форт рыскает по торговым трассам, поглощая города, точно так же, как стрекоза ловит комаров на лету. На самом деле никто не видел этого форта со времен, когда была сожжена Вега. Но легенда живет. Каждый раз, когда исчезает город, проходит слух, сначала, что он попался в лапы бандита, потом, что его проглотил форт. «О чем речь тут, Крис? Скажи». Крис надолго задумался и, наконец, сказал. «Я несколько озадачен. Эта история не должна бы отличаться от предыдущих. Символ того, чего люди боятся. Например, если мы повстречаемся в один прекрасный день с планетой, вооруженной лучше, чем мы, то они сожрут нас, как в свое время мы Вегу». Огромный кулак Андерсона опустился на обеденный стол, заставляя тарелки подпрыгнуть. «Совершенно верно!» — восторженно воскликнул он. «Смотри-ка, Карла!» Карла протянула руки и мягко положила их на кулак сержанта. «Дорогой, Крис еще не все сказал. Ты не дал ему закончить». «Не дал? Но... Извини, Крис, продолжай». «Я не знаю, закончил я или нет», — продолжил Крис, смущаясь и с запинкой. «Просто именно эта единственная сказка меня озадачивает. Она не так проста, как остальные. Пожалуй, я в этом уверен». «Продолжай». «Ну, резонно бояться встретить кого-то, кто сильнее себя. Такое вполне может произойти. И существует реальный веганский орбитальный форт, или, во всяком случае, существовал. В других сказках идет речь не о чем-то действительном, а о тех вещах, которых люди по-настоящему боятся, и о которых эти сказки на самом деле рассказывают. Правильно?» «Да». «Бояться форта значит бояться реальной вещи. Но что тогда эта сказка символизирует? В конце концов, она должна быть о том же, о страхе людей перед самими собой. Она говорит: «Я устал работать, чтобы быть гражданином, устал подчиняться земным полицейским, устал защищать город и жить тысячу лет под начальством машин и принимать подачки от колонистов и еще бог знает что. Если бы у меня был мощный большой город, которым я мог бы командовать сам, следующую тысячу лет я провел бы, разбивая все вдребезги». Последовало долгое-долгое молчание, во время которого Крис все больше и больше убеждался, что он опять брякнул слишком много лишнего. Карла не казалась огорченной, но ее муж выглядел потрясенным и рассерженным. «Что-то явно неладно в системе обучения», — проревел он наконец, не обращаясь ни к Карле, ни к Крису. «Сначала отпрыск Кингстон-тропов, а теперь это. Карла, ты мозг нашей семьи. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что эта легенда о форте как-то связана с обучением?» «Да, дорогой, давным-давно». «Почему ты не сказала об этом?» «Я сказала бы, как только у нас появился бы ребенок. А до тех пор меня это не касалось. А теперь Крис сказал за меня». Сержант обернул хмурое лицо к Крису. «Ты, — сказал он, — просто несносен. Я стал учить тебя, как не было поручено, а кончилось тем, что ты учишь меня. Даже Амальфи не знает этого аспекта сказки о форте, готов поклясться. И когда он его услышит, в системе образования произойдет настоящий переворот». «Извините», — жалобно пробормотал Крис. Он не знал, что еще сказать. «Не извиняйся», — рявкнул Андерсон, вскакивая на ноги. «Стой на своем! Пусть другие боятся призраков. Ты знаешь о них единственное, что следует знать. Неважно, какого рода эти призраки, но они не имеют никакого отношения к мертвым. Люди всегда боятся самих себя». Он рассеянно огляделся. «Мне нужно идти наверх. Скорее! Где моя фуражка?» Стукнувшись рукой о дверной косяк, он взревел и выскочил из комнаты, оставив Криса похолодевшим от страха. И тут Карла вновь принялась безудержно хохотать. Крис так и не понял, что заставило сержанта Андерсона взвиться подобно нападающему носорогу, и имело ли это какое-нибудь отношение к обучению. Для него самого последствия были малоприятны. Занятия становились все труднее, и отцы города, слепые и бесстрастные, в чудовищном темпе наращивали запас его знаний, не беспокоясь о том, понимает ли он их. Прежние головные боли Криса уменьшились, но на смену им пришла невероятная физическая усталость. Во время краткого перерыва Крис заикнулся об этом. «Это пройдет. Нормальный человек ощущает в среднем 20 несильных болей за время занятия. Если боль не проходит, обратитесь в медицинскую службу». Нет, он не собирался туда обращаться. Не хватало еще лишиться гражданства по состоянию здоровья. И все же Крису казалось, что ощущения, им испытываемые, вряд ли можно назвать несильными болями. Что делать, если медицинская служба пугала его больше, чем болезнь? Андерсонов он тоже не хотел беспокоить. Довольно неприятности он им причинил. Таким образом, не оставалось никого, кроме доктора Бразилер, ужасной старой гарпии, которая редко разговаривала на ином языке, кроме языка логарифмов и символьной логики. Крис удерживался от этого страшного шага несколько недель, но в конце концов был вынужден его сделать. Хотя сейчас у него не было особых проблем со здоровьем, его мучила неотвязная мысль, что отцы города вот-вот его погубят. Еще один камушек — факт, и он сломается. «Вполне возможно», — согласилась доктор Бразилер, когда он осмелился заговорить с ней после занятий. «Крис, отцов города не интересует твое благо. Наверное, ты это знаешь. Для них важно только одно — выживание города. Это их главная цель. Люди их вообще не интересуют. В конце концов, это всего лишь машины. Они не будут заботиться о тебе». «Хорошо», — сказал Крис, вытирая лоб дрожащей рукой. «Но, доктор Бразилер, какую пользу получит город, если они меня совсем доконают? Я стараюсь, честное слово, но им этого недостаточно. Они продолжают пичкать меня сведениями, которых я не понимаю. Да, я заметила. Но в их действиях есть смысл». «Тебе почти 18, и они зондируют тебя в надежде найти какой-нибудь ход к твоим талантам, искру, которая со временем может превратиться в ценную специальность». «Не думаю, что у меня такая есть», — уныло сказал Крис. «Может и нет. Это еще нужно посмотреть. Если она у тебя есть, они ее отыщут. В таких вещах отцы города никогда не ошибаются. Но, Крис, милый, нельзя ожидать, что это будет для тебя легко. Истинные знания всегда трудно приобрести. И теперь, когда машины считают, что от тебя действительно может быть какая-то польза городу...» «Но они не могут так считать. Они ничего не нашли». «Я не могу читать их мысли, поскольку таковых у них нет», — спокойно сказала доктор Бразилер. «Но я уже встречалась с подобным раньше. Они не стали бы давать тебе такую нагрузку, если бы не подозревали, что ты на что-то годен. Они и пытаются выяснить, на что. И если ты не намереваешься сдаться прямо сейчас, то должен это вытерпеть. Неудивительно, что у тебя плохое самочувствие. Я тоже от этого болела. Меня и сейчас тошнит, когда я вспоминаю, а ведь прошло 80 лет». Вдруг она умолкла. И в это мгновение показалось Крису даже старше, чем раньше. Старой, слабой, глубоко несчастной и почему-то красивой. «Время от времени я спрашиваю себя, правильно ли они поступили», — произнесла доктор Бразилер, обращаясь к бумагам, грудой наваленным на столе. «Я хотела стать композитором. Но отцы города не слышали о женщине, добившейся успеха в этой области. С таким аргументом трудно спорить. Нет, Крис. Раз попав в лапы машин, ты станешь тем, чем они тебя сделают. Единственная альтернатива — стать пассажиром, то есть вообще никем не стать. Неудивительно, что ты страдаешь. Но, Крис, сопротивляйся, отбивайся. Не позволяй этим ящикам взять над тобой верх. Покажи им язык. Они пока ведут исследования. И как только мы узнаем, чего они хотят, сможем послать их к черту. Я помогу тебе, как умею. Я ненавижу подобные вещи. Но сначала мы должны узнать, чего они добиваются». «У тебя хватит силы воли, Крис?» «Не знаю. Я постараюсь, но я не знаю. Да, никто не знает. Они не знают самих себя. В этом твоя единственная надежда. Они хотят выяснить, что ты способен. Ты должен показать им это. Как только они выяснят, ты станешь гражданином. Но до той поры, как бы трудно ни пришлось, никто тебе не сможет помочь. Все будет зависеть от тебя и только от тебя. Появление союзника ободряло, но Крис счел бы план доктора Бразильер более убедительным, если бы мог разглядеть в себе хоть малейший признак какого-нибудь дарования, любого дарования, пробудившегося благодаря грубому содействию машин. Впрочем, недавно они уцепились за его интерес к истории, но какой от нее прок на борту бродячего города? Отцы города сами выполняли роль городских историков, являлись городской библиотекой, бухгалтерией, школами и большей частью правительства. Для преподавания этого предмета не требовался живой человек, и, насколько понимал Крис, история для гражданина кочующего города могла быть лишь хобби, не более. Даже в этом случае никаких самостоятельных изысканий от Криса не требовалось. Он был обязан сдавать невероятно трудные экзамены, показывавшие, насколько хорошо он усвоил безграничное количество фактов, которые отцы города неустанно в него запихивали. Теперь история давалась не только с точки зрения бродячих городов. Целые системы мировой и межзвездной истории – Макиавелли, Плутарх, Тацит, Гиббон, Марке, Паретто, Шпендлер, Сартен, Тойнби, Дюран и множество других – устремлялись сквозь серый газ в его голову без всякой жалости и с явным безразличием к тому, что все они коренным образом противоречили друг другу в самых важных вопросах. Ошибки не наказывались, поскольку педагогика отцов города делала забывание невозможным. Но в наказание превратилась вся жизнь, уже немыслимая без уверенности, что хотя сегодняшняя доза была дьявольской, завтрашняя будет еще хуже. «Вот тут ты ошибаешься», — сказала ему доктор Бразильер. «Хоть эти машины и не живые, но они не лишены знания человеческой психологии. Они прекрасно знают, что некоторые ученики лучше реагируют на поощрение, чем на наказание, а других должен подстегивать страх. Вторые обычно менее умны, и это машины тоже знают. Как могут они не знать, имея опыт стольких поколений? Тебе повезло, что они отнесли тебя к первой категории». «Вы хотите сказать, что они меня поощряют?» — в негодовании взвизгнул Крис. «Конечно. Но как?» «Позволяя тебе продолжать учебу, даже когда они не удовлетворены твоими успехами. Это немалая уступка, Крис». «Может и так», — угрюмо буркнул Крис. «Но я быстрее достиг бы цели, если бы вместо этого мне давали леденцы». Доктор Бразильер никогда не слыхала о леденцах. Она всю жизнь прожила в кочующем городе. Она ответила лишь чуть натянуто. «Ты быстрее достиг бы цели, реши они применить к тебе систему наказаний. Они строго справедливы, но ничего не знает о милосердии, и снисходительность к детям им абсолютно чужда. Отчасти поэтому я здесь». Город в несмолкаемом гудении летел вперед, и так же летели дни и месяцы. Только Крис, казалось, не продвинулся ни на йоту. В конце концов, Пидди тоже стоял на месте. Хотя с самой их первой встречи Пидди заявил, что мало беспокоится о том, что с ним случится, когда ему стукнет 18. В результате оказалось, что он этим немало озабочен. Ситуация для него теперь была практически безнадежной. Пидди переполняла крикливая самоуверенность, и изъяснялся он не иначе, как смутными намеками на таинственные планы что-то устроить, что считалось уже устроенным, и еще более неопределенными намеками на какие-то ужасные вещи, которые произойдут, если окажется, что ничего не устроено. Во всем этом Крис разбирался не больше, чем в своем собственном будущем, а его будущее было покрыто мраком. Иногда у Криса появлялось ощущение, будто давнее обвинение Пидди «парень, ты туп» написано у него на лбу пылающими буквами. Хотя Пигги окутал тайные свои планы, Крис догадался, что он уже обращался к отцу с просьбой склонить мнение отцов города в его пользу на тестах на гражданство. И получил категорический отказ, который сопровождался шумным скандалом, лишь слегка смягченным вмешательством матери. Конечно, никакого способа подготовиться к тестам не было, поскольку они оценивали лишь потенциальные возможности, а не достижения. Это, в свою очередь, исключало шпаргалки. Было очевидно, что Пигги мысленно возвращается к похождениям Криса на рае. Судя по вопросам, которые он задавал, Крис сделал вывод, что Пигги ищет возможность совершить нечто героическое и сделать это куда лучше, чем Крис. Крис был достаточно умен, чтобы усомниться в этом, но в любом случае город все еще находился в космосе, и в подвигах нужды не было. Кроме того, иногда Пигги по нескольку дней исчезал после занятий. По возвращении он объяснял, что бродил по городу, подслушивая разговоры взрослых пассажиров. По словам Пигги, они что-то затевают. Может быть, хотят построить тайный передатчик Дирака и с его помощью вызвать заблудившийся город. Крис не верил ни единому слову. Да и сам Пигги говорил об этом без должной убежденности. Действительность для них обоих сводились к тому, что время истекало, и мало-помалу подступало отчаяние. Крису казалось, что он испробовал все, но ничто не принесло результата. Повсюду, стоило лишь оглядеться, в его младших соучениках прорезались таланты и дарования, неистовые, как пламя, и рядом с ними Крис напоминал самому себе свечной огарок. Он чувствовал себя отсталым, как динозавр, и почти таким же неуклюжим и огромным. Именно в этой всепроникающей атмосфере надвигающейся катастрофы сержант Андерсон как-то вечером спокойно сказал: «Крис, мэр хочет с тобой поговорить». В устах любого другого Крис воспринял бы такие слова просто как шутку, слишком глупую, чтобы обижаться. Но, услышав их от опекуна, он не знал, что и думать, и безмолвно уставился на полицейского. «Успокойся, тебе не пытка предстоит. А кроме того, я не сказал, что он хочет тебя видеть. Сядь, расслабься, и я объясню». Крис оцепенело сел. «Дело в следующем. Нам светит еще одна работа. Поначалу все казалось простым и честным, но, конечно, так никогда не бывает. Амальфи говорит, что самая большая ложь, которую можно придумать, выражение «это было так просто». Предполагалось, что мы проведем конкретные местные геологические и горные работы. Ничего мудреного, вроде изменения всей структуры планеты. Обычная работа, правда? Ты видел девиз на ратуше? Крис видел. Девиз гласил: «Подстричь вам газон, леди?» Крису это изречение никогда не казалось возвышенным, но он начинал понимать его смысл. Он кивнул. «Отлично. Предполагается, что так всегда и должно быть. Мы приходим, делаем свою работу и вновь уходим. Местная вражда не в счет. Мы в ней участия не принимаем». Но по мере того, как приближался срок подписания контракта с этим местечком, оно называется Аргус-3, нам стали давать понять, что мы тут вторые. Очевидно, на Аргусе уже побывал один город, нанятый на эту работу, но не выполнил ее должным образом. Естественно, мы попытались разузнать побольше. Нам не хотелось перебивать контракт у другого города, но колонисты очень уклончиво говорили об этом деле. В конце концов, они проговорились. Этот другой город все еще сидит на планете и утверждает, что ведет работы, хотя срок выполнения контракта истек. Как бы ты поступил в подобном случае на месте Амальфи? Крис нахмурился. Я знаю только то, что есть в книгах. Если на планете находится город, срок пребывания которого истек, ей следует вызвать полицию. Всем остальным городам надлежит держаться подальше, в противном случае они могут оказаться вовлеченными в боевые действия, если таковые будут иметь место. Правильно. Похоже, нам попался классический случай. Колонисты не могут быть слишком откровенны, так как они знают, что каждое слово, передаваемое нам по радио, будет подслушано. Но отцы города проанализировали уже переданное нам Аргусом 3 и сто к одному, что тот, другой город, расположился на Аргусе 3 навсегда. Короче, он собирается захватить планету. Аргусцы почему-то не хотят вызывать полицию. Вместо этого они пытаются нанять нас, чтобы мы вышвырнули город-бродягу. Если мы возьмемся за это, наверняка без боевых действий не обойдется, и полиция появится еще до того, как все завершится. Правильнее всего, как ты сказал, убраться подальше и побыстрее. Городам не следует драться друг с другом, а тем более участвовать в том, что может быть расценено как нарушение закона. Но Аргус-3 предлагает нам 63 миллиона долларов металлом за избавление от этого бродяги до прибытия полиции, и мэр считает, что мы должны с этим справиться. Кроме того, он ненавидит бродяг. Я полагаю, он взялся бы за эту работу даже бесплатно. Суть, однако, в том, что он за нее взялся. Сержант замолчал и посмотрел на Криса, явно ожидая его реакции. Поразмыслив, Крис спросил: «Что говорят отцы города?» Они в полный голос говорили «нет», пока не были упомянуты деньги. После этого они пересчитали казну и предоставили все на усмотрение Амальфи. Они располагали некоторыми дополнительными исходными фактами, о которых я тебе еще не сказал, и эти факты позволяют сделать вывод, что мы сможем изгнать бродягу без особого ущерба для себя и весьма вероятно до того, как полиция узнает о происходящем. Но все равно, не забывай, что отцы города думают лишь о городе в целом. Если в этой операции кто-то из нас будет убит, им наплевать, лишь бы сам город избежал неприятностей. Они не сентиментальны. «Я уже знаю это», — с чувством сказал Крис. «Но при чем здесь я? Почему мэр хочет поговорить со мной? Я не знаю ничего, кроме того, что вы мне рассказали. И потом, он уже принял решение». «Он принял решение», — согласился Андерсон. «Но ты знаешь многое из того, чего не знает он. Он хочет, чтобы, когда мы приблизимся к Аргусу-3, ты послушал радиограммы аргусцев, все, что нам удастся перехватить из разговоров этого бродяги, и растолковал ему информацию, которую услышишь». «Но почему?» «Потому что ты единственный человек на борту, который знает этот город не понаслышке», — медленно произнес сержант, подчеркивая каждое слово. «Это твой старый приятель Скрентон». «Такого не может быть. Нас было несколько сот, взятых на борт со Скрентона. Все, кроме меня, взрослые». «Обычный мусор, который дает принудительная вербовка», — бросил Андерсон с холодным презрением. «Там нашлись 1-2 специалиста, которых мы смогли использовать, но никто из них никогда не интересовался политической жизнью города. Остальные неудачники, у которых развиты лишь мускулы, и психопаты. Мы вылечили их, но поднять их коэффициент умственного развития не смогли. Не имея ничего за душой, не имея межпланетного гран-при или тяжелого физического труда, отвлекающего от пустых мыслей, они просто ведут растительный образ жизни. Нам, ирландцу и мне, не удалось найти ни одного достойного наших команд. 3 хороших специалистов мы сделали гражданами, но остальные останутся пассажирами, пока не умрут. Ты оказался счастливой случайностью, Крис. Отцы города говорят, что твое прошлое на борту Скрентона показывает, что ты кое-что про него знаешь. Амальфи хочет использовать эти знания. Возьмешься за это? Я попробую. Хорошо. Сержант повернулся к миниатюрному магнитофону, лежавшему рядом. «Вот полная запись всего услышанного с Аргуса-3 на данный момент. Когда ты ее прослушаешь и выскажешь все, что придет тебе в голову, Амальфи начнет передавать нам радиограммы с мостика напрямую. Готов?» «Нет», — сказал Крис с отчаянием, на которое раньше не считал себя способным. «Еще нет. Моя голова и так уже вот-вот лопнет. Меня освободят от занятий на это время, иначе я не могу согласиться». «Нет», — сказал Андерсон, — «не освободят. Если радиограмма придет когда-то на занятиях, тебя вызовут, но потом ты снова вернешься в класс. Другими словами, твое обучение будет идти точно так же, как раньше. И если ты не сможешь вынести новой нагрузки, тем хуже. Ты должен усвоить все четко и прямо сейчас, Крис. Это работа выживания города. Либо ты берешься за нее, либо нет. В любом случае, ни особого отношения, ни осуждения не последует. Ну?» Крису долго сидел, прислушиваясь к отдающейся в голове боли. Наконец он покорно выдавил: «Я берусь». Андерсон щелкнул выключателем, и катушки с лентой закрутились. Самые первые сообщения, как и говорил Андерсон, были невнятными и краткими. Затем они стали длиннее, но еще загадочнее. Крис смог извлечь из них немногим больше, чем это удалось Амальфи и отцам города. Как и обещалось, он переговорил с Амальфи, но из квартиры Андерсонов, по сети, которая одновременно передавала все сказанное им мэру, в машины. Машины задавали вопросы о размере населения, энергетических ресурсах, уровне автоматизации и других насущных вещах, но ни на один из них Крис ответить не мог. Мэр преимущественно слушал. В тех редких случаях, когда его громкий голос вмешивался в разговор, Крис не мог понять, к чему тот клонит. «Крис, та железная дорога, о которой ты упоминал, задолго до твоего рождения ее разобрали?» «Я полагаю, около века назад, сэр. Вы знаете, Земля вернулась к железным дорогам в середине 2000-летия, когда иссякли запасы ископаемого топлива, и им пришлось отдать шоссе под посевы». «Нет, я этого не знал. Хорошо, продолжай». Теперь отцы города расспрашивали его о вооружении. На это он ничего не мог ответить. Однако настал день, когда положение резко изменилось. Криса действительно вызвали с занятий и срочно доставили в маленькую приемную, в которой кроме кресла и двух телевизионных экранов ничего не было. На одном из экранов Крис увидел сержанта Андерсона, на другом помещалась испытательная таблица. «Привет, Крис. Сядь и будь внимателен, это важно. Мы принимаем сигнал города Бродяги. Мы не знаем, просто ли это маяк, или они хотят с нами говорить». Амальфи считает маловероятным, чтобы они в такой ситуации включили маяк. Они уже нарушили слишком много других законов. Теперь, когда ты здесь, он попытается выйти с ними на связь и хочет, чтобы ты послушал. Хорошо, сэр. Крис не слышал сигналов вызова, но всего через несколько минут, теперь они находились довольно близко к Аргусу-3, испытательная таблица на втором экране исчезла, и Крис увидел отвратительно знакомое лицо. «Алло, здесь Аргус-3». «Здесь не Аргус-3», — быстро произнес глубокий голос Амальфи. «Здесь город Скрентон, штат Пенсильвания, и вам нет смысла это скрывать. Дайте мне вашего босса». «Нет, минуточку, кем вы, черт побери? Здесь Нью-Йорк, на связи Нью-Йорк. И я сказал, дайте мне вашего босса. Выполняйте». Лицо стало мрачным и озадаченным, и после минутного колебания исчезло. Экран мигнул, и ненадолго вновь появилась испытательная таблица. А затем прямо на Криса глянул еще один знакомец. Невозможно было поверить, что этот человек его не видит, а сама мысль о подобном пугала насмерть. «Привет, Нью-Йорк», — сказал собеседник приветливо. «Так вы нас вычислили? Ну что ж, мы вас тоже раскусили. Эта планета связана контрактом с нами. Уведомляю официально». «Запротоколировано», — сказала Мальфи. «Мы располагаем сведениями, что вы находитесь в состоянии нарушения закона. Аргус-3 заключил новый контракт с нами. Самым мудрым поведением было бы подняться и убраться». Глаза собеседника не дрогнули. Крис вдруг понял, что тот смотрит не на него, а на изображение Амальфи. «Убирайтесь сами», — не повышая голоса, сказал собеседник. «У нас разногласия с колонистами, а не с вами. Мы не уберемся без специального распоряжения полиции. Если вы в это впутаетесь, останетесь в накладе. Уведомляю официально». «Ваша самоуверенность», — сказала Амальфи, — «неуместна. Запротоколировано». Изображение со Скрентона сжалось в яркую точку и пропало. Тут же мэр спросил. «Крис, ты знаешь кого-нибудь из этих ребят?» «Обоих, сэр. Первый мелкий головорез по имени Барни. Я думаю, это он убил собаку моего брата, когда меня забирали». «Знаю таких типов. Продолжай». «Другой — Фрэнк Лутц. Когда я находился на борту, он был городским управляющим. Похоже, он до сих пор им и является». «Кто такой городской управляющий?» «А, неважно. Спрошу у машин». «Хорошо. Он выглядит опасным, это так?» «Да, сэр, он опасен. Он умен и хитер, и у него не больше совести, чем у змеи». «Социопат», — сказала Мальфи. «Я так и думал». «Последний вопрос. Он тебя знает?» Крис задумался, прежде чем ответить. Лутц видел его лишь однажды, и ему никогда больше не приходилось думать о Крисе, благодаря спасительному вмешательству Фреда Хескинса. «Может быть, сэр, но я думаю, что нет». «Окей. Сообщи подробности отцам города, пусть они подсчитают вероятности. До тех пор мы рисковать не будем. Спасибо, Крис». «Джоэл, будь любезен, поднимись наверх». «Да, сэр». Андерсон подождал, пока не услышал, что линия Амальфи отключилась. Затем его изображение уставилось прямо на Криса. «Крис, ты понял, что имел в виду Амальфи, говоря, что мы не будем рисковать?» Нет, не вполне. Он имел в виду, что мы должны сделать все, чтобы ты не попался на глаза этому Фрэнку Лутцу. Другими словами, в этом деле никаких экспедиций де Форда? Яснее некуда, подумал Крис. Система Аргус получила удачное имя. Она находилась внутри плотного и красивого скопления сравнительно молодых звезд, недалеко от его края, так что ночи на расположенных там планетах действительно имели сотню глаз, как у мифического Аргуса. Молодостью этого скопления объяснялось и присутствие Скрентона, поскольку, как и все звезды третьего поколения, Солнце Аргуса и его планеты были очень богаты металлами. Их было немного, всего 7, из которых лишь 3 пригодные для жизни получили номера. А колонизирован фактически был только Аргус-3. 2 годился лишь для арабов, а 4 для эскимосов. Остальные 4 планеты формально принадлежали к классу газовых гигантов, но и являлись скорее гигантами-недоростками. Самая большая из них не превосходила размерами Нептун Солнечной системы. Близость звезд скопления друг к другу уничтожила большую часть первичного газа, прежде чем началось активное образование планет. Система Аргус была самой большой из всех до сих пор встреченных в этом скоплении. Город с гудением опускался на Аргус-3, который настолько походил на Пенсильванию, что у Криса затрепетало сердце. Он начал немного сожалеть о предстоящем изгнании из Крентона. Крис был уверен, что все кончится именно так, потому что планета, несомненно, стала для города искушением, которое тот не смог выдержать. Большую часть суши занимали горы. Вода была представлена тысячами озер и несколькими небольшими, очень солеными морями. Планету густо покрывали леса, состоявшие преимущественно из хвойных растений или растений, очень похожих на хвойные, поскольку эволюция здесь еще не дошла до цветковых. Деревья, напоминавшие пихты, имели толстые стволы и вздымались на сотни футов вверх. Благородные великаны с сотнями согбенных плеч, державшие свой собственный вес при двойной силе тяготения этой тяжелой от металлов планеты. Первым звуком, который услышал Крис на Аргусе-3 после того, как город опустился, был взрыв шишки неподалеку, громкий, как треск грома. Одно из семян разбило окно на 30-м этаже теплицы Макгроу-Хилл, и перепуганному персоналу пришлось изрубить его пожарными топорами, чтобы не дать ему прорасти на подстилке. При таких было не столь важно, где обосновался Скрентон. Железо имелось повсюду. С другой стороны, на планете не было места, защищенного от подслушивания Скрентона или лежащего вне досягаемости его ракет, к взаимному неудобству обеих сторон. Площадка, выбранная Мальфи с невероятной тщательностью, находилась чуть выше уровня огромного котлована, сделанного Скрентоном во время неуклюжей попытки провести горные работы. И так, что между двумя кочующими городами вздымались высочайшие пики хребта, похожего на олиганы. Крис понемногу упражнялся, ставя себя без большой правды уверенности на место Амальфи. По крайней мере, это была увлекательная игра. Место посадки, сделал он осторожный вывод, выбрано, во-первых, так, чтобы Скрентон, не высылая самолеты, не мог видеть, чем занимается город. И, во-вторых, чтобы воспрепятствовать пешему сообщению между городами. Возможно, до военного столкновения дело вообще не дойдет, поскольку неизбежное в этом случае появление полицию никого не устраивало. К тому же, из истории Нью-Йорка было совершенно ясно, что Амальфи искренне ненавидит все, что наносит городу ущерб, будь то бомбы или ржавчина. В прошлом его стратегия заключалась обычно в том, чтобы пересидеть врагов. Если это не получалось, он пытался их переиграть. На худой конец старался поссорить их друг с другом. Каждый отдельный случай, сведения о котором можно было найти в архивах, представлял собой сложную смесь хитроумных приемов. На эти 3 тенденции были самыми сильными. Действие какой-то одной в результате оказывалось особенно эффективным. Когда Амальфи приправлял блюдо, вряд ли можно было выделить вкус перца или горчицы, и не каждый потом мог это блюдо есть. Крис подозревал, что существуют более утонченные школы кочевой кулинарии. Но Амальфи готовил, как готовил, и был единственным шеф-поваром в городе. Пока что город не погиб от его стряпни, а это единственное, что имело значение для горожан и отцов города. Похоже, на Аргусе-3 Амальфи надеялся выжить Скрентон, устроив ему голодную блокаду. Город получил контракт, Скрентон его потерял. Город мог справиться с этой работой. Скрентон ее завалил и оставил после себя огромный желтый котлован. Рану, которая не закроется и за 100 лет. И пока Нью-Йорк работал, а Скрентон голодал, тут в суп могли добавлять только упрямство и терпение. Скрентон не мог захватить Аргус-3 и сделать планету своим новым домом. Несмотря на то, что аргусцы не могли вызвать копов при первом же признаке подобного пиратства, Нью-Йорк это сделать мог и без сомнения сделал бы. Кочевая солидарность была сильна и включала в себя ненависть к полиции. Но она не шла так далеко, чтобы поощрять подобное случившемуся на Торе Пятом или выступать против полицейских совместно с другим городом, например, ГМТ. Даже объявленный вне закона должен остерегаться преступных безумцев, особенно если поначалу кажется, что они на его стороне. Окей. Раз Амальфи так решил, пусть будет так. Впрочем, Крис все равно ничего не мог сказать по этому поводу. Амальфи — мэр, за ним горожане и отцы города. Крис всего лишь подросток и пассажир. Но он знал об этом плане то, что не мог знать ни Амальфи, ни любой другой житель Нью-Йорка, кроме самого Криса. План не сработает. Крис знал Скрентон. Нью-Йорк его не знал. Если Амальфи намеревается так действовать против Фрэнка Лутца, его ждет провал. Но правильно ли Крис читал мысли Амальфи? Пожалуй, это был самый главный вопрос. После нескольких тревожных дней, чрезвычайно ухудшивших его успеваемость, Крис все же задал его единственному известному ему человеку, который встречался с Амальфи, своему опекуну. «Я не могу тебе сказать, что планирует Амальфи, потому что ты не входишь в число лиц, имеющих право это знать», — мягко ответил сержант. «Но твои догадки, Крис, очень близки к истине». Карла сердито брякнула кофейную чашку на блюдце. «Очень близки. Джоэл, все ваши мужские хитрости просто бесят меня. Крис прав, и ты это знаешь. Так прямо ему и скажи». «Я не имею права», — упрямо повторил Андерсон, что было равносильно признанию. «Кроме того, Крис ошибается в одном. Мы не можем сидеть тут вечно, только для того, чтобы не дать этому бродяге захватить Аргус 3. Рано или поздно нам придется заняться своими делами. И в любом случае, мы не можем находиться тут после истечения срока контракта. Боится Скрентон нарушений или нет, но мы не можем торчать на планете, рискуя получить запись в досье. Есть дата отлета и есть закон. И то, что мы хотим его соблюсти, делает проблему намного сложнее». «Это ясно», — сказал Крис робко. «Но, по крайней мере, я понял часть плана, и мне кажется, что в нем два больших прокола». «Прокола?» — удивился сержант. «Где? Какие?» «Ну, во-первых, они сейчас в Скрентоне доведены до отчаяния, а если нет, то скоро будут. То, что они вообще находятся в этой части Вселенной, а не там, куда их направил мэр, когда я попал на борт к вам, говорит о том, что с их первой работой тоже что-то сорвалось». Андерсон щелкнул выключателем на кресле. «Вероятность?» — бросил он в окружающее пространство. 72%, — прозвучало из ниоткуда, заставив Криса вздрогнуть. Он еще не привык к мысли, что отцы города прослушивают все разговоры, везде и всегда. Помимо прочего, город служил им лабораторией человеческой психологии. «Что ж, очко в твою пользу», — обеспокоенно заметил сержант. «Но я еще не закончил, сэр. Дело в том, что теперь, когда эта работа у них тоже накрылась, у них наверняка осталось крайне мало продовольствия. Как бы хороша ни была наша стратегия, она предполагает, что другая сторона будет действовать логично. Но в состоянии отчаяния люди почти никогда не поступают логично. Взгляните, например, на действия немцев в последний год Второй мировой войны». «Никогда об этом не слышал», — признался Андерсон. «Но в этом что-то есть. Дальше?» «Дальше всего лишь предположение», — сказал Крис, «основывающееся на том, что я знаю о Фрэнке Лутце, а я его видел всего два раза, и еще слышал, что о нем рассказывал один из его помощников. Я не думаю, что Лутц позволит кому-либо перехитрить его. Он всегда наносит удар первым». «Ему приходится доказывать, что он самый крутой парень в любой ситуации. Иначе его песенка спета. Кто-то другой возьмет вверх». «В разбойничьем сообществе всегда так. Взгляните на историю Неаполитанского королевства или Флоренцию времен Макиавелли». «Я начинаю подозревать, что ты просто выдумываешь эти примеры», — сказал Андерсон, нахмурившись. «Но, опять-таки, в этом что-то есть, и никто, кроме тебя, не имеет представления об этом малом, Луце. Предположим, ты прав. Что мы можем сделать такого, чего не делаем сейчас?» «Вы можете воспользоваться этим отчаянием», — с готовностью подхватил Крис. «Если Луц и его шайка в отчаянии, то обычные граждане должны находиться в состоянии, когда хочется крушить все подряд. И я уверен, что у них нет граждан в нашем смысле слова, поскольку помощник, о котором я упоминал, проговорился, что у них нехватка препаратов. Я думаю, он хотел, чтобы я это услышал, но тогда я не мог понять смысла его слов. Простые люди с улицы наверняка ненавидели эту шайку и в лучшие времена. Мы можем использовать их, чтобы скинуть Луца. «Как?» — произнес Андерсон с видом человека, задающего вопрос, на который нет ответа. «Я точно не знаю. Придется действовать на ощупь. Но у меня там есть по крайней мере два друга, один из которых имеет постоянный доступ к Луцу. Если он еще там, и я мог бы туда пробраться и связаться с ним». Андерсон поднял руку и вздохнул. «Я так и думал, что ты предложишь нечто подобное. Крис, когда мы вылечим тебя от этой страсти к увеселительным поездкам, ты знаешь, что сказал Амальфи на этот счет?» «Обстоятельства меняют дело», — вставила Карла. «Да, но... Ладно, ладно, сделаем один шаг дальше». Он еще раз щелкнул выключателем и сказал в пространство. «Есть комментарии?» «Мы не рекомендуем подобное предприятие, сержант Андерсон. Вероятность, что мистер Дефорт будет узнан, недопустимо высока». «Ну вот, видишь», — сказал Андерсон. «Амальфи задал бы им тот же вопрос. Он чаще игнорирует их рекомендации, чем соглашается с ними. Но в данном случае они говорят именно то, к чему он уже пришел сам». «Окей», — согласился Крис, не очень удивленный. «Я признаю, что это довольно неудачная идея, но она у меня единственная. В ней немало резонного. Я передам мэру твои замечания и предложу сделать попытку каким-то образом расшевелить тамошний зверинец. Может, он придумает другой способ, более безопасный». «Веселее, Крис. Чертовски хорошо, что ты мне все это рассказал. И тебе не следует огорчаться, если кое-что из предложенного тобой отвергнут. Всех не победишь, ведь знаешь». «Знаю», — сказал Крис. «Но можно попробовать. Если Амальфи придумал какой-то лучший способ, чтобы расшевелить зверей в Скрентоне, Крис о нем не узнал. А если этот способ испробовали, он не принес заметного результата». Тем временем город работал. Скрентон угрюмо сидел на своем месте, и его молчание казалось грозным, так как дата окончания контракта Нью-Йорка все приближалась и приближалась. Без сомнения, бедный и голодающий Скрентон не намеревался уступать в этой игре, ставкой в которой была такая богатая планета, как Аргус-3. Если Амальфи хотел, чтобы Скрентон убрался с планеты, он должен был вышвырнуть его или вызвать полицию. Фрэнк Луц вел себя в точности, как предсказывал Крис. А потом, в последнюю неделю контракта, обрушилась лавина событий. Крис узнал новости от своего опекуна. «Это все твой дружок Пигги!» — проорал разъяренный сержант. Ему взбрело в голову, что он может прикинуться перебежчиком, пробраться в правительство Скрентона, а потом осуществить нечто вроде переворота. Конечно, Луц ему не поверил, и мы теперь все в пиковом положении. Крис не знал, смеяться ему или плакать. «Но как Пигги туда попал?» — потрясенно выдавил он. «Это самое скверное». Каким-то образом он внушил двум женщинам мысль, что они потрясающие шпионки, типа тех, что действуют как любовницы, как будто у какой-нибудь разбойничьей верхушки бывает недостаток в женщинах, особенно в голодное время. Одна из них — 16-летняя девочка, семья которой мечет громы и молнии, и не без оснований. Другая — 30-летняя пассажирка, сестра гражданина, а он — один из летчиков-истребителей ирландца Дюлани. Сестра, заявляют нам теперь отцы города, находилась на грани психопатии, почему сама и не получила гражданство. Но они разрешили брату научить ее летать, потому что считали это полезным для ее психики. Она похитила самолет группы высадки, и к тому времени, как машины нам об этом сообщили, все было кончено. «Вы хотите сказать, что отцы города слышали, как Пидди с остальными все это планировали?» «Конечно, слышали. Они слышат все, ты же знаешь». «Но почему они никому не сказали?» — настаивал Крис. «Они имеют приказ не выдавать информацию по своей инициативе. Это тоже хорошо, иначе они тараторили бы по всем каналам круглые сутки без перерыва. Отцы города абсолютно лишены здравого смысла. Теперь Луц требует выкуп. Мы заплатили бы любую разумную сумму, но он хочет планету. Ты опять оказался прав, Крис, логикой там и не пахнет. а мы не можем ему дать то, чем не владеем, да и могли бы, не дали. Пигги втянул нас в войну, и даже машины не могут предсказать последствий». Крис резко выдохнул. «Что мы намереваемся делать?» «Не могу тебе этого сказать». «Нет, меня не интересует тактика действий или что-то подобное. Только общие соображения. Пигги мой друг. Как ни глупо это звучит, но он мне действительно нравится». «Если тебе не нравится человек, когда он в беде, значит, он никогда тебе не нравился», — задумчиво согласился сержант. «Я все равно немного могу тебе сообщить. В целом, Амальфи надеется протянуть время таким образом, чтобы у Лутца создалось впечатление, что он склонен согласиться. При этом колонистов надо уверить в обратном». Машины на скорую руку уже снабдили Амальфи набором ключевых слов, которые должны донести до колонистов одно, а до Скрентона другое. До окончания срока контракта осталась неделя. Если нам удастся продержаться, сам не знаю, что мы тогда сделаем. Похоже, драка неизбежна. У нас будет один день на то, чтобы получить причитающуюся плату, покончить с Луцем и убраться из этой системы, прежде чем сюда заявится полиция. Если они нас и поймают, по крайней мере выяснится, что контракт мы выполнили. «Превышение полномочий», — вдруг сказали отцы города, которых никто ни о чем не спрашивал. «Ух, прошу прощения. Либо я уже выболтал слишком много, либо собирался это сделать. Больше ничего не могу сказать, Крис». «Но я был уверен, что они не дают информацию по своей инициативе». «Не дают», — согласился Андерсон. «Это была не их инициатива. Они выполняют приказ Амальфи прослушивать разговоры о данной ситуации и прерывать их, когда они становятся слишком вольными. Вот все, что я могу рассказать. И это отнюдь не самые лучшие новости из тех, что мне доводилось разносить». Оставалась всего неделя, и срок контракта, вспомнил Крис, истекал как раз накануне его дня рождения. За эти дни должно было решиться все. Для него самого, для Пигги и двух его жертв, для Скрентона, для Аргуса Третьего, для города. И с такой же четкостью, как он видел, где у него левая рука и где правая, Крис понимал, что план Амальфи провалится. И вновь камнем, о который этому плану предстояло разбиться, был Фрэнк Луц. Крис не сомневался, что Амальфи мог бы без труда перехитрить Луца с глазу на глаз. Но ситуация складывалась иначе. Любой список ключевых слов, подготовленный машинами, не сможет долго дурачить Луца, пусть эти слова и усыпят сотни глаз Аргуса. Управляющий Скрентона имел хорошее образование, проницательность и богатый опыт в политике. А теперь, сверх всего этого, он будет подозрителен до безумия. Даже в лучшие времена Луц панически боялся утратить власть. Если он подозревал друзей, когда дела шли неплохо, то вряд ли окажется более доверчив к врагам накануне краха. Крис еще плохо разбирался в политике кочевых городов, но он знал историю. Кроме того, он знал скунсов и часто удивлялся упрямству, с которым бедный Келли возобновлял свои безуспешные попытки подружиться с этими зверьками. Возможно, псу они нравились. Скунсы — очень ласковые существа, если ты достаточно осторожен. Но их человеческая разновидность... Бррр. Лучше держаться от нее подальше. Крис понял это с первого взгляда на Фрэнка Луца. Если даже пока Нью-Йорк тянет время, Луц не обрушит на город град ракет, если ухищрения Амальфи полностью усыпят бдительность управляющего, если в последнюю минуту Нью-Йорк захватит Скрентон без единого выстрела, не потеряв ни одного человека, если все эти невозможные «если» сбудутся, Пигги и двум женщинам уцелеть все равно не удастся. В данный момент жалкая экспедиция Пигги и ее предводитель наверняка ворочали шлак. Если Луц сохранит им какую-никакую жизнь в течение предстоящей недели, он тотчас велит их казнить, едва увидит, что его царство рушится. Как бы быстро ни напала Амальфи на Скрентон, когда настанет час Че, на то, чтобы отдать приказ об уничтожении заложников, потребуется не более 5 секунд. Именно по этой причине многие войны на средневековой земле продолжались спустя много лет после того, как была позабыта их первопричина. Ведь нужно было получить контрибуции. Однако опекуну Криса подобные примеры уже надоели. Что касается Амальфи и отцов города, они настолько ясно определили свою позицию, что взывать к ним сейчас не имело смысла. Обратись к ним Крис опять, он не просто получил бы очередное «нет», за ним могли бы установить круглосуточное наблюдение. И все же на этот раз он знал, что они не правы. Он продумывал все очень тщательно, постоянно борясь с мыслью, что Амальфи и машины вряд ли могли ошибиться и в любой момент могут разрушить его планы. Но если они и знали, что он задумал, то не пытались помешать. Отцы города помалкивали. Когда Крис выскользнул из города следующей ночью, никто не пытался его остановить. Никто, похоже, даже не заметил его ухода. Хотя Крис рассчитывал именно на это, у него возникло чувство ужасной неправоты и полного одиночества. Крис не рискнул бы отправиться в незнакомые дикие места ночью. Даже при нынешнем положении дел он, пожалуй, вышел бы за часок до рассвета, имея в запасе немного темноты, чтобы оторваться от возможной погони. Но на Аргусе Третьем ему сопутствовали благоприятные обстоятельства. Во-первых, он располагал компасом возвращения, распространенным в бродячих городах устройством, стрелка которого всегда указывала на самое сильное из ближайших спин — полей. На большей части планет города обычно поддерживали слабое поле, чтобы не дать местной атмосфере смешаться с городским воздухом. А когда город находился на военном положении, генераторы постоянно работали на тот случай, если потребуется срочный взлет. Это устройство половину пути будет показывать Крису направление от Нью-Йорка. Затем компас возвращения начнет уверенно указывать на Скрентон. Во-вторых, свет. У Аргуса не было луны, но в его небе сияли сотни ближайших бело-голубых гигантских солнц, а за ними, в это время года, рассеянный свет остального скопления. Совокупное свечение неба почти вдвое превосходило яркость земной луны. Этого было достаточно, чтобы читать, но недостаточно, чтобы включилась цветовая чувствительность человеческого глаза. И что важнее всего, Крис знал сосновые леса и горы. Среди них он вырос. Он шел налегке, неся лишь небольшой узелок с двумя банками полевого пайка, фляжкой и сменой одежды. Свежая одежда представляла собой то, что на нем было надето, когда он впервые попал в Нью-Йорк. От него потребовалось немалое мужество, чтобы спросить у отцов города, сохранилась ли она. Эта просьба оставила путеводную нить. Но большого значения это уже не имело. Когда сержант Андерсон поймет, что Крис пропал, у него не возникнет сомнений насчет того, куда он отправился. К рассвету Крис почти перевалил через гребень хребта. В полдень он наткнулся на пещеру, в углу которой сочился маленький ручеек с ледяной водой. Он очень осторожно вполз вглубь пещеры, передвигаясь на коленках и ища старые кости, помет, подстилку, признаки того, что здесь живет какой-то местный зверь. Как он и ожидал, пещера была пуста. Редкое животное устраивает себе логово прямо у проточной воды. Слишком сыро по ночам, а вода привлекает массу потенциальных врагов. Тогда он впервые поел и лег спать. Крис проснулся в сумерках, наполнил фляжку из ручья и начал долгий трудный спуск с хребта. Путь оказался изрядно извилистым, но благодаря двум компасам у него практически не возникало затруднений в ориентировании. Каждый раз на это уходило не больше пары минут. Задолго до полуночи он впервые заметил огни Скрентона, слабо сверкающие в долине, будто капельки росы в паутине. К заходу солнца он закопал свой узелок вместе с нью-йоркской одеждой, теперь уже сильно выпочканный и изорванный, и направился, пересекая расчищенный периметр Скрентона, к той самой улице, по которой его так давно волокли в город. На этот раз все было по-другому. И не последним отличием являлось наличие устройства, необходимого для пересечения поля Спиндизи. Его сразу заметили, и двое красноглазых часовых, позевывая, затрусили ему навстречу. Очевидно, приближался конец их дежурства. «Что ты тут делаешь?» «Вышел грибов пособирать», — сказал Крис с улыбкой, надеясь, что она выглядит достаточно идиотской. «Ни одного не нашел. Странные у них тут леса». Один из сонных часовых оглядел его, но, по-видимому, ничего не увидел, кроме казенной одежды и явной глупости. Он лениво обругал Криса и спросил: «Где ты работаешь?» «На нагревательных колодцах». Стражи обменялись взглядами. Нагревательные колодцы представляли собой глубокие отверстия с электрическим подогревом, в которых медленно и постепенно охлаждались стальные слитки. Время от времени их приходилось чистить, но отключать нагрев было неэкономично. Людей, выполнявших эту работу, опускали в колодцы в асбестовых костюмах на 4 минуты. Как раз столько времени требовалось защитным деревянным башмакам, чтобы вспыхнуть. Затем их вытаскивали, давали новые башмаки и вновь загоняли в колодец. И так продолжалось весь рабочий день. Никто, кроме умственно неполноценных, не мог работать в таком аду. «Ну ладно, придурок, иди работай. И не ходи сюда больше, понял? Тебе повезло, что мы тебя не пристрелили». Крис кивнул, улыбнулся и побежал. Спустя минуту он петлял по обшарпанным улицам. Его слегка удивило, что он так хорошо их помнит. Укромная нора среди ящиков сохранилась точно в таком же виде, в каком он и Фред ее оставили. Даже торчал огарок свечи. Крис съел вторую банку полевого пайка и уселся в темноте, ожидая. Ему не пришлось ждать долго, хотя время казалось бесконечным. Спустя примерно час после окончания рабочего дня он услышал, как кто-то уверенно топает по лабиринту, а затем ему прямо в лицо ударил луч фонарика. «Привет, Фред», — сказал Крис. «Рад тебя видеть. Вернее, буду рад, когда ты уберешь этот факел». Луч фонарика метнулся к потолку. «Это ты, Крис?» — произнес голос Фреда. «Да, вижу, что ты. Но ты вырос, должно быть, на целый фут». «Пожалуй, да. Жаль, что я не попал сюда раньше». Верзила сел и проворчал. «Вот уж не думал, что ты вообще вернешься. Правда, я это предчувствовал, когда узнал, с кем мы столкнулись. Надеюсь, ты не пытаешься перебежать на нашу сторону, как те три идиота». «Они еще живы?» — спросил Крис со страхом. «Да, по крайней мере, час назад были. Но я и в несколько центов не оценил бы их жизнь. Фрэнк со дня на день бесится все больше. Раньше я думал, что понимаю его, но теперь уже нет. Ты здесь для того, чтобы попытаться выкрасть этих ребят. Тебе не удастся». «Нет», — сказал Крис. «Во всяком случае, не совсем для этого. И я не пытаюсь перейти на вашу сторону. Нас только удивляет, почему вы позволили своему городскому управляющему втравить вас в такое дерьмо. Наши отцы города говорят, что у него не все дома. А уж если машина это видит, вы и подавно могли бы заметить. Правда, ты только что сам признался в этом». «Слышал я об этих ваших машинах», — медленно произнес Фред. «Они действительно управляют городом, как рассказывают». «Большей частью, но не они в нем хозяева. Хозяин — мэр. Амальфии. По правде сказать, Крис, все знают, что Фрэнк не владеет ситуацией. Но мы ничего не можем поделать. Предположим, мы его скинем, теперь это несложно. Что дальше? Мы остаемся в том же дерьме и еще большей нестабильности». «Вы не будете находиться в состоянии войны с моим городом», — напомнил Крис. «Да, и это плюс. Но все остальное пойдет по-прежнему. Простая смена нескольких имен не добавит денег в кассе или хлеба во рту». Он с минуту помолчал, а затем язвительно добавил. «Я полагаю, вам известно, что мы голодаем. Не лично я, Фрэнк своих кормит. Но мне кусок не лезет в глотку, когда приходится смотреть в эти лица на улицах». «Большая игра Фрэнка против Амальфи — это безумие, ясное дело. Но кроме нее нам не на что надеяться». Крис молчал. Именно такого он и ждал, и от этого проблема легче не становилась. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Фред. «Для чего ты здесь? Просто собираешь информацию? Тогда мне следует помалкивать». «Я пытаюсь подтолкнуть переворот», — сказал Крис. Это прозвучало помпезно, и он смутился. Но лучше выразить свою мысль не мог. К тому же он пытался избежать прямой лжи, что теперь становилось все более трудным. «Мэр сказал, что вы завалили свои контракты, скорее всего, потому, что у вас нет соответствующих машин. Такое случается сплошь и рядом с маленькими городами, не имеющими компьютерного управления. А отцы города говорят, что вы могли выполнить эту работу». «Подожди-ка, давай все по очереди. Предположим, мы отделаемся от Фрэнка и уладим ссору с Амальфи. Могли бы мы получить какую-то помощь от ваших отцов города в организации работы по-новому?» Теперь Крису приходилось лишь гадать, и он, не задумываясь, соврал. «Ну, конечно. Но сначала мы должны получить обратно своих людей. Пигги Кингстон-Тропа и двух женщин. В полумраке Фред сделал быстрый жест, обрывая Криса. «Я вернул бы их сразу, не считая это частью сделки. Но послушай, Крис, дело тут непростое. Ваш город сел, чтобы выполнить работу, предназначавшуюся нам. Если мы в конце концов ее сделаем, кто-то не получит платы. Вряд ли Амальфи пойдет на такую сделку». «Мэр Амальфи пока что не предлагает никакой сделки. Но, Фред, ты знаешь, в чем состоит наш контракт с Аргусом. Одно из условий. Мы выполняем ту работу, которую не сделали вы, верно? Но другое условие требует избавиться от Скрентона. Если вы из бандита станете честным городом, мы получим часть платы. А это большая часть. Естественно, мэр предпочел бы решить проблему, уступив кое-что. Если мы будем драться, на это уйдут все деньги. Да еще придется восстанавливать повреждения города. Логично ведь?» Полагаю, да. Но если ты хочешь, чтобы я рассуждал логично, оставь это слово «бандит». В нем есть доля правды, но меня оно все равно бесит. Или мы договариваемся как равные, или нам вообще не о чем говорить. «Извини», — сказал Крис. «Я в подобных вещах не очень хорошо разбираюсь. Найдись кто-то другой, кто смог бы сюда проникнуть, мэр послал бы его. Но кроме меня никого не нашлось». «Окей, я просто раздражителен, вот и все. Есть еще один нюанс. Колонисты. Они не станут доверять нам лишь потому, что мы скинули Фрэнка. Они не знают, что проблема в нем, и у них нет оснований верить новому городскому управляющему. Если мы собираемся снова заключить контракт, связанный с горными работами, Амальфи придется дать нам гарантии. Он их даст?» Крис уже и так залез намного глубже, чем позволяла ему совесть. Он вдруг понял, что не может увязать сильнее во лжи и неизвестности. «Не знаю, Фред. Я не спросил, а он не сказал. Я думаю, ему сперва придется узнать мнение отцов города, и никто не знает, что они могут сказать». Фред присел на корточки, обдумывая сказанное и машинально ударяя кулаком в ладонь. Спустя минуту он вроде бы собрался еще о чем-то спросить, но так и не задал этого вопроса. «Ладно», — пробормотал он наконец. «В каждой сделке есть морковка. Думаю, мы рискнем. Тебе придется остаться здесь, Крис. Головы Барни и Хескинса я достаточно легко могу разбить друг от друга. Но голова Фрэнка, не забывай, другое дело. Когда начнется настоящая схватка, он может оказаться намного резвее меня. А кроме того, ему наплевать, кто еще в городе может пострадать. Если мне удастся его скинуть, я вернусь за тобой сразу же. Но тебе лучше не высовываться, пока все не кончится». Крис и не ожидал ничего иного. Но перспектива вновь сидеть в бездействии все равно его огорчила. Однако она кое о чем ему напомнила. «Я останусь здесь. Но, Фред, если почувствуешь, что не получается, не жди, пока положение станет безнадежным. Дай мне знать, и я постараюсь вызвать подмогу». «Ну, ладно. Но лучше, чтобы никто из посторонних не появлялся тут, если все пойдет не так гладко. Если кто-нибудь в городе увидит, что Нью-Йорк приложил к этому руку, даже люди, ненавидящие Фрэнка, вновь окажутся на его стороне. Последнее время мы тут все немного чокнутые». Он с мрачным видом встал и взял фонарик. «Надеюсь, ты предложил честную сделку», — хмуро сказал он. «Мне не нравится это дело. Фрэнк мне доверяет. По-моему, я последний человек, которому он доверяет. И мне он почему-то всегда нравился, хотя я и знал с самого начала, что он мерзавец. Некоторые люди почему-то вызывают симпатию. И перспектива нанести ему удар в спину меня не радует. Конечно, он это заслужил, но все равно я этого не сделал бы, если бы не доверял тебе больше». Он повернулся к выходу из лабиринта. Крис сглотнул и выговорил: «Спасибо, Фред. Удачи тебе». «Сиди смирно. Я зайду за тобой». По возможности, Крис не торчал в норе безвылазно. Но все равно он скоро обнаружил, что потерял счет времени. Он ел, когда чувствовал голод. Хотя все припасы из укрытия были унесены, Фред не заметил один небольшой тайник. И спал как можно больше. Сон был, однако, недолгим и беспокойным, потому что теперь, в бездействии и полной неизвестности, Криса охватили усиливавшиеся напряжение и тревога. Наконец, Крис решил, что крайний срок истек. После этого исчезла всякая возможность уснуть. С минуты на минуту он ожидал звука приближающейся схватки или усиливающего гудения, означавшего, что Скрентон вновь уносит его. Тесное пространство норы делало это напряжение еще более кошмарным. При первых слабых звуках в лабиринте Крис судорожно вскочил и, как заяц, бросился бы на утек, если бы было куда бежать. В неверном свете фонаря Фред выглядел ужасно. Лицо его, изможденное бессонницей, покрывало многодневная щетина. Под глазом сиял великолепный синяк. «Вылезай!» — кратко бросил он. «Дело сделано!» Крис последовал за Фредом в полумрак склада, казавшийся ярким после душной черноты норы, а затем в непереносимое сияние после полуденного солнца. «Что с Фрэнком Лутцем?» — затаив дыхание, спросил он. Фред смотрел прямо перед собой, затем произнес, голосом начисто лишенным всякого выражения. «Мы от него избавились. Тема закрыта». Крис торопливо сменил тему. «Что будет теперь? Тут нужно еще кое-что подчистить, и нам пригодилась бы помощь. Если бы ты сейчас связался со своими друзьями, мы могли бы их впустить, если, конечно, Амальфи не пошлет целую группу высадки». «Нет, всего двоих». Фред кивнул. «Двое хороших ребят в полном снаряжении должны тут все привести в порядок максимум за день». Он окликнул пролетавший жестяной кэп. Тот покорно опустился возле них, и Крис увидел в нем несколько пулевых отверстий. Невозможно было определить их давность. Но Крис решил, что им нет и недели. «Я доставлю тебя на радиостанцию, и ты сможешь поговорить оттуда. А потом оформим сделку». И тогда наступит час, которого Крис ждал со смертельным ужасом. Ему придется говорить с Андерсоном и Амальфи и рассказать, что он сделал, что заварил и какие обязательства наложил на них. Он не затруднялся в определении своих ощущений по этому поводу. Он испытывал страх. «Давай, запрыгивай», — сказал Фред. «Чего ты ждешь?» Город, в соответствии с традицией, по-прежнему управлялся из ратуши, но командный пункт находился в шпиле Empire State Building. Именно там Амальфи принял их всех — Криса, Фреда и сержантов Андерсона и Дьюлани, ибо находился там постоянно с того момента, как прозвучала тревога, и поскольку официально ее еще не отменили. Это было потрясающее место, до потолка набитое экранами, сигнальными лампами, приборами, автоматическими картами и массой устройств, даже названий которых Крис не знал. Но сейчас его больше интересовал мэр, в данный момент разговаривающий с Фредом. Легендарный Амальфи оказался полной противоположностью своему воображаемому облику. Крис не мог точно сказать, каким он представлял себе этого человека. Возможно, более рослым, стройным и героическим, но определенно не низеньким полным мужчиной с бычьей шеей, совершенно лысой головой и такими огромными руками, что казалось, он может крошить ими камни. Довольно странным дополнением к этому была сигара, которую он держал в сильных пальцах с почти женской нежностью и который затягивался с неизменным наслаждением. Поскольку не было места для выращивания табака, никто другой в городе не курил, никто другой. Сигара становилась не просто символом власти, она была символом богатства города, как снег, привозимый из гор для римских императоров, и Амальфи относился к ней как к сокровищу. Размышляя, он медленно вертел ее и разглядывал, будто все происходящее в его голове сосредотачивалось в красноватом тлеющем кончике. Мэр говорил Фреду. «Решить вопрос с машинами хлопотно, но в принципе несложно. Мы можем одолжить вам наш агрегат воспроизведения до тех пор, пока он не сделает свою копию. Затем вы перенастроите дочернюю машину, будете загружать в нее металлолом и получите отцов города в нужном количестве. Примерно треть того, что есть у нас. Это займет лет 10. Вы можете использовать это время на загрузку в них данных, потому что поначалу они будут идиотами, если не считать вычислительных функций. Тем временем мы просчитаем задачу вашей работы на своих машинах. Поскольку мы доверяем ответу, и поскольку Крис говорит, что вы человек слова, это означает, что мы выступим гарантом вашего контракта с аргусцами». «Большое спасибо», — сказал Фред. «Не стоит», — буркнул Амальфи. «Дело взаимное. По правде сказать, мы получили больше, чем могли бы ожидать. Мы кое-чему у вас научились, что возвращает нас к нашему решительному другу, мистеру Дефорду. Он повернулся к Крису, который безуспешно пытался удержать готовое выпрыгнуть сердце. «Я полагаю, Крис, тебе известно, что для тебя настал день Д. Сегодня твое 18-летие». «Да, сэр, конечно». «Так вот, у меня есть для тебя работа, если ты согласишься. Я обдумываю это с того самого дня, как мне о ней впервые сказали, и могу сказать лишь, что она тебе подходит». Крис сглотнул. Мэр внимательно изучал сигару. «Она требует редкостного сочетания дарований и черт характера. Необходимо обладать смелостью, воображением, умением импровизировать и одним взглядом окидывать сложную ситуацию в целом. В то же время она требует расчетливости и осторожности, потому что даже самые смелые идеи и поступки не должны идти в ущерб сохранности людей, материалов, времени, денег. Как ты думаешь, какого рода эта работа?» «Высшее армейское офицерство», — незамедлительно провозгласили отцы города. «Я не с вами разговариваю», — взревел Амальфи. Он явно был раздражен, но Крису показалось, что это старое раздражение, почти привычное. «Крис?» «Сэр, конечно, они правы. Я и сам подумал бы об этом, если б набрался смелости». По крайней мере, все великие генералы поступали именно так. «Окей. Что касается навыков, их требуется масса, но кардинальным является лишь одно. Этот человек должен быть первоклассным культурным морфологом». Крис узнал этот термин, подчеркнутый из произведений Шпендлера. Он обозначал ученого, который мог оценить любую культуру в любой стадии развития, соотнести ее с другими культурами на аналогичных стадиях и предсказать ее дальнейшее развитие. Такое умение вряд ли когда-нибудь могло потребоваться обычному генералу. «Эти черты характера в тебе есть, предрасположенность к подобному анализу. Многие кочевники умеют его делать, но ни у кого он не выходит так удачно, как у тебя. Мастерство, конечно, появится лишь со временем и с практикой, но времени у тебя будет масса. Отцы города дают тебе 5-летний испытательный срок. Что касается города, у нас раньше такой должности в списке не было, но изучение Скрентона и некоторых преуспевающих городов убедило нас, что она нам необходима. Берешься?» Голова Криса шла кругом от гордости и непонимания. «Простите, господин мэр, но что это за должность?» «Городской управляющий». Крис уставился на сержанта Андерсона, но его опекун выглядел столь же ошеломленным, как и он сам. Спустя мгновение, однако, сержант торжественно подмигнул. Крис не мог вымолвить ни слова. Наконец ему удалось кивнуть. Это было единственное, на что он оказался способен в данный момент. «Хорошо. Отцы города предвидели, что ты согласишься. Так что с сегодняшнего дня тебе в еду уже добавляют препараты. Поздравляю вас с гражданством, мистер Дефорт». Даже сейчас мысли Криса странным образом оставались в стороне от происходящего. Он думал о первопричине, заставившей его стремиться к долгой жизни, о надежде вернуться домой. Ему никогда не приходило в голову, что к тому времени там не останется ничего ему близкого. Даже сейчас земля была невероятно далекой, и не только в пространстве, но и в его сердце. Его понимание слова «дом» изменилось. Он заслужил долгую жизнь. Но с ней пришли новые узы и новые обязательства. Не вечное детство на земле, а жизнь ради звезд. Он заставил себя переключить внимание на происходящее в командном пункте. «А как насчет Пигги?» — с любопытством спросил он. «Я разговаривал с ним на обратном пути. Похоже, он многому научился». «Слишком поздно», — сказала Мальфи, и голос его стал неумолимо суровым. «Он сам выписал себе билет». Билет пассажира. Он милишон смелости и инициативы, не спорю. Но это не та смелость и не та инициатива. Ему не хватает рассудительности и творческого воображения. Подобного рода ловушка всегда будет подстерегать и тебя, Крис. Это один из аспектов твоей должности. Об этом нельзя забывать. Крис вновь кивнул. Но сейчас это предостережение не могло испортить ему настроение, потому что настал самый счастливый момент в его жизни. Момент, когда Фред Хескинс, новый управляющий Скрентона, пожал ему руку и хрипловато произнес: «Перейдем к делу, коллега».